14. Меня бьют со всего размаха в печень. Не успеваю я перевести дыхание, как удар обрушивается с другой стороны, и я падаю на ковер. Остается только собраться, свернуться в комок и ждать, когда это кончится, зная, наверное, что это не кончится никогда. Так оно и есть. Удары сыплются одновременно со всех сторон. Мне на память приходит история американских моряков, корабль которых затонул в Тихом океане к концу войны. Очутившись в воде, они сгрудились вместе и плавали в своих спасательных жилетах, поддерживая друг друга за локти. Акулы атаковали этот живой пирог по краям, отрывая от него кусок за куском, пока не добрались до середины. Именно это стажил проделывает сейчас со мной. Он оттеснил мои фигуры, заставил их сгруппироваться вокруг короля и атакует со всех сторон. То, как мастерски он использует диагонали, горизонтали и вертикали, свидетельствует, что сегодня передо мной стажил в своей самой блестящей форме. Оно, впрочем, и лучше, потому что, когда он не чувствует игру, он начинает плутовать. Это, наверное, единственный в мире человек, который плутует в шахматах. Все его фигуры и пешки незаметно сдвигаются на пару клеток. У противника мутится в глазах, вселенная теряет точку опоры, моральный дух полностью подорван, ибо шахматная доска с произвольно меняющейся позицией знаменует собой полный крах жизненных устоев. Но сегодня ему такие штуки без надобности. Он чувствует партию, и я не могу не восхищаться его игрой. Все его атаки совершаются в открытую. Вот конь выскакивает из-за пешек, как краб из-под камня. А откуда-то снизу вылетает слон, тяжелый и неотвратимый, как меч. Новым прыжком конь выхватывает свою очередную жертву. Если я подберу ногу, мне отхватят руку, спрячу голову, умру от удушья. Да, ничего не скажешь, стажил сегодня в ударе. А я, как испуганно моргающий крот, ослепленный глазищами филина. Шарик, который бешено крутился у меня в голове в поисках выхода, уступает, наконец, соблазну отдаться на милость победителя. «Семеро их!» Это прозвучало, как отдаленный раскат грома. При этом он даже глаз от доски не оторвал. «Семеро? Кого? Чего семеро?» «Шесть ментов на этажах, да наш. Всего семь». «Наш?» Длинный, прыщавый, с мокрыми губами, который до этого отмечал восторженными кивками каждый ход моего соперника, слегка настораживается. «Один у Синклера изучает отчетность. По одному на этажах играют в прятки. Да наш, который делает вид, что умеет играть в шахматы». Макрогубый настолько обалдел, что даже не обиделся. «Откуда вы знаете? Вы же не видели, как они вошли?» Не отвечая, стажил включает микрофон мисс Гамильтон, который по 10 раз на дню вызывает меня на ковер, подносит его к губам и оглашает спящий магазин утробным рокотанием своего голосочка. «Эй, на третьем этаже, в отделе пластинок, затушите сигарету!» Услышав эти звуки небесного контрабаса, мент, дежурящий на третьем этаже, не иначе как подумал, что к нему обращается бог-отец собственной персоной. Я знаю Стажилковича. То, что к нему прикомандировали семерых легавых, он воспринимает как личное оскорбление. А кроме того, от общества, которое принимается сторожить своих сторожей, ничего хорошего ждать не приходится. Такое он уже видел. Он снова склоняется над доской, переходит ферзевой пешкой на мою половину и объявляет: «Мат в три хода». Сомневаться не приходится. Все, задушил. Причина смерти — острая легочная недостаточность. Молодец, стажил. Победитель встает и, медленно переставляя негнущиеся ноги, подходит к смотровому окошку, откуда мисс Гамильтон ежедневно любуется панорамой магазина. Макрогубы не отстает. «Скажите, как вы узнали, что нас семеро?» Взгляд Стажилковича долго плавает в головокружительной пустоте, отливающей всеми цветами радуги. «Сколько тебе лет, сынок?» 28, мсье. По голосу ему можно было бы дать 18. И 88, если судить по черепу, едва прикрытому белесым пухом, как у ощипанного воробья. «Что делал твой отец во время войны?» Их взгляды медленно пересекают параллельными курсами залитую светом необъятную тишину магазина. «Он был жандармом, мсье. Здесь, в Париже». Глаза стажила пикируют в глубину пропасти, на секунду задерживаются там и внезапно взмывают вверх, оббегая по очереди этаж за этажом. потом возвращается назад, как бы для доклада. «Тебе не кажется, что здесь пахнет ногами?» Уши жандармового сына заливаются краской. Ночной сторож по-отечески кладет ему руку на плечо. «Не извиняйся, это от меня!» И добавляет. «Нормальный запах часового». И спокойно, обстоятельно Стажилкович принимается рассказывать мальчишке-полицейскому свою жизнь с семинарских лет, когда, юный часовой христианских душ, он усердно воздвигал вокруг учения церкви двойную ограду из «Отче наш» и «Верую». Рассказывает о том, как потерял веру, отрекся от сана, вступил в партию, как воевал, как под бдительным оком часового Стажилковича, охранявшего балканские ворота твоей Европы, сынок. Там, внизу в долинах, дефилировали немцы, а затем власовцы. Миллион солдат, и все как один зарублены шашками сразу после войны. Как за ними последовали орды освободителей, острозубые татары, черкесские конники, коллекционеры человеческих ушей, русские из России, коллекционеры часов, ручных и карманных. Они тоже были бы не прочь форсировать эти самые балканские ворота Европы. Но часовой Стажилкович неизменно стоял на своем посту, источая мужественный аромат взапревших ног. «Хороший часовой никогда не смотрит на свои ноги, сынок. Никогда!» Незабываемый момент. Магазин внезапно приобретает очертания Большого каньона в штате Колорадо. Стажилкович возносится как ангел-хранитель над миром. «Я ни одного не пропустил. Слава богу, ни одного. Потому что если бы хоть один просочился, сынок, наши кассы жрали бы сегодня рубли, а не франки. И фиг бы давали сдачи».